Я почти уверен, что все последуют за мной, хотя нынешние французы с великой радостью идут под иго. Приходится силой и хитростью срывать с них цепи, — прибавил Мале с загадочной улыбкой. Предупредив жену, чтобы она ничего не рассказывала о смерти Наполеона до тех пор, пока это известие не станет общим достоянием, он поручил ей отнести его генеральский мундир к монаху Каманью, жившему на улице Сен-Жиль. Пробил час, когда посторонние посетители должны были удалиться из лечебницы. Мале поцеловал несколько раз жену, которая медленно ушла, стараясь скрыть слезы от швейцара. Мале проводил ее до решетчатых ворот сада. Здесь была граница, за которую выход строго воспрещался всем пансионерам-узникам. В 6 часов раздался звонок, призывающий пансионеров к обеду. Мале прошел в столовую и спокойно сел за стол со своими обычными компаньонами. Ничто в его поведении не выдавало того важного решения, которое он принял. Мале обладал такой силой и волей, таким умением владеть собой, что прошел после обеда в салон и засел играть в партию виста, как это делал ежедневно. В 10 часов он поднялся, с довольным видом сосчитал свой выигрыш и, пожелав своим партнерам большого успеха в дальнейшей игре, простился с ним и отправился в свою комнату. В 11 часов вся лечебница погрузилась в сон. В окнах не видно было ни одного огонька. Всюду царила полнейшая тишина. Мале осторожно вышел из своей комнаты и спустился по черной лестнице, от которой раньше достал ключ. Пройдя сад, он подошел к стене, где его уже ожидал аббат Лафон с лестницей, взятой у садовника. Оба заговорщика благополучно перелезли через каменную стену забора и, спрятав лестницу, чтобы она не бросалась в глаза проходившему мимо патрулю, быстро направились в соседнюю улицу. Аббат нес толстый портфель, который был наполнен бумагами, составленными Мале, а последний держал под плащом 2 заряженных пистолета, чтобы выстрелить в каждого, кто осмелился бы вдруг помешать исполнению его плана. Оба шли молча, погруженные в свои думы. Мале мысленно видел Наполеона, низверженным, заключенным в крепость, даже казненным. Аббату представлялся Людовик XVIII, коронующийся в Реймсе и вручающий ему шапку кардинала. Наконец оба дошли, не возбудив ничего подозрения, до улицы Сен-Жиль, где находилась квартира Каманью. Мале и Лафон опустили в отверстие деревянного ящика, прикрепленного к дверям, 2 обрывка письма, которые должны были служить для них пропуском. Дверь тотчас же открылась, монах ожидал их. У его пояса висел пистолет, а на плече лежало ружье. Рато и Бутре находились уже в соседней комнате. Монах подвел Мале к окну и указал ему на приготовленных лошадей во дворе. На столе той комнаты, где ждали Рато и Бутре, были разложены пистолеты, шпага, сабля и полный мундир дивизионного генерала. Кроме того, тут же лежал 3-цветный шарф. «Я вижу, что мои распоряжения прекрасно поняты и выполнены», — весело заметил Мале. «Это хорошее предзнаменование». Улыбаясь, он начал натягивать парадный мундир, точно собираясь на бал. «Возьмите этот 3-цветный шарф и наденьте его», — обратился Мале к Бутре, окончив свой туалет.